Отский лес. Понедельник. 29 апреля 1140 года. Нельзя найти то, чего нет. Старинная французская поговорка. Глава 18. «Я знаю, Вольтер, ты в лесу как дома», — сказал Эдгар. «И пока что я шел за тобой без разговоров, но надо быть сумасшедшим, чтобы это кружить. На протяжении последних 2 миль мы идем по собственным следам и едва ли отошли больше, чем на несколько ярдов от того места, с которого начинали». В сердцах он сорвал попавшую под руку низкую ветку и вздрогнул. Вместе с ней он прихватил пучок жгучей крапивы. Первый день, проведенный в лесу, убедил Эдгара, что ничего удивительного в нем нет. Отский лес ничем не отличался от любого другого леса во Франции. Разве что колючих кустов да болот в нем было, пожалуй, многовато. Вольтер выругался. Грива его лошади запуталась в колючках. «Ты прав», — ответил он. «Это звериная тропа, скорее всего, оленя. Сначала мне казалось, что люди совсем недавно пользовались ею, но так далеко не заходили. Возможно, они тоже обманулись. Дело к вечеру, пора устроить привал». «Слышишь? Река совсем близко», — произнес Эдгар. «Может, поищем поляну возле воды?» «Давай, но только не у самого берега. Комары начинают донимать», — сказал Вольтер. Он поднял голову и принюхался. «Опять эти углежоги. Интересно, сколько их и хорошо ли они вооружены?» «Думаешь, разумно будет подойти к ним, когда нас всего двое?» — спросил Эдгар. «Нет, конечно», — ответил Вольтер. «Я пойду один, а ты жди здесь». Эдгар тотчас взорвался. «По-твоему, я трус?» Вольтер недоуменно посмотрел на него. «Ну что ты? Ты задал вопрос, я на него ответил. Нет, я думаю, будет неразумно идти вдвоем. Если их целая группа, да еще с оружием, то один из нас должен быть готов отвлечь их внимание». «Понятно», — сказал Эдгар. «В таком случае идти надо мне. Вид у меня не такой устрашающий». Несколько минут они припирались, пока не сошлись наконец на том, что Эдгар выйдет к углежогам, а Вольтер останется в засаде со своим арбалетом. Они стали осторожно красться на запах дыма и, подобравшись поближе, услышали голоса. Эдгар знаком велел Вольтеру остановиться, а сам шагнул на небольшую поляну. У ямы, в которой жгли уголь, стояли двое мужчин. Здесь же на земле лежал поваленный дуб с прислоненной к нему старой поперечной пилой. У одного из мужчин за поясом торчал топор. Чуть поодаль, на другом конце вырубки, сидела женщина с младенцем на руках и что-то помешивала в горшке, стоявшем на костре. Еще двое малышей не сводили голодных глаз с кипящего варева. Эдгар сделал еще шаг, и под ногами у него громко хрустнула ветка. Все на поляне замерли от неожиданности. Мужчина с топором вытащил из-за пояса свой инструмент. «Кто?» — начал он и осекся, увидев Эдгара с его длинными светлыми волосами и белой кожей. «Святой Илья, спаси нас! Кто вы?» «Это демон, отец!» — взвизгнул один из малышей, зарывшись лицом в материнские юбки. «Нет», — спокойно ответил Эдгар, поднимая вверх руки и демонстрируя пустые ладони. «Я человек, странник, заблудился в лесу и прошу у вас гостеприимства». «Врет он», — уверенно сказал другой мужчина. «Его послали выгнать нас отсюда». «Зачем мне вас выгонять?» — спросил Эдгар, делая еще один шаг вперед. «Я что, похож на судебного пристава? Меня не интересует, что вы тут делаете. Просто мы с другом не хотим оставаться ночью одни и ищем компанию. Леса тут дремучие и опасные. У нас есть свежее мясо, и мы поделимся с вами, если вы пустите нас к огню». мужчины посовещались. Эдгар успел заметить, что все они не только грязные, но и страшно тощие. Ни топоры, ни старая щербатая пила дичью не обеспечат. На детях не было ничего, кроме плащей. В прорехе просвечивало голое тело. Ножки у детей были кривые, тонкие. Вместо обуви — полоски коры, привязанные скрученной виноградной лозой. Интересно, как эти люди умудрились пережить зиму, и откуда у них взялись силы, чтобы спилить такое дерево? Окончательное решение приняла женщина. «Мне наплевать», — сказала она. «Браконьер он или сам дьявол. Раз у него есть мясо, пусть присоединяется к нам». «Где ваш друг?» — спросил человек с топором, по-прежнему готовый метнуть свое оружие в непрошенного гостя. «И что за мясо?» «Вольтер», — позвал Эдгар, не двигаясь с места, — «нас приглашают на обед». Когда Вольтер появился в поле зрения, женщина вскрикнула и притянула детей к себе, а мужчина выронил из онемевших пальцев топор и перекрестился. «Святой Сальвиан, спаси нас!» — воскликнул он. «Это же великан!» Потом взгляд его упал на тушу, которую Вольтер нес на плече. «Да благословит вас Пресвятая Дева и сохранит вас во здравии, господин!» — прошептал он. «Ты только погляди, Ева, он подстрелил сикача!» Вольтер откинулся назад и громко рыгнул. Другие ответили почтительным молчанием. «За кружку пива я бы сейчас продал сарацинам свою тетку Матильду», — пробормотал Вольтер. «Нет ничего лучше пива, чтобы запить свежее кабанье жаркое». «Мне очень жаль, милостивый господин», — забеспокоился углежок. «Но у нас только вода. Нам и в самом деле нечем отплатить вам за этакую трапезу. Разве что вы захотите переспать с моей женой». Вольтер посмотрел на женщину. Грязная, мало того, перемазанная кабаньим жиром. Дети в повалку лежали у ее ног, а младенец посапывал на коленях. «Ну, я не стану так оскорблять тебя», — улыбнулся Вольтер. «И давно вы живете в этих лесах?» — спросил Эдгар. «С самого поста», — ответил мужчина. «У нас с женой и братом был небольшой участок земли, близ Тонера. Но все пошло прахом во время одной из схваток между владетелем Тонера и Гранси». Вольтер вздрогнул, но углежок ничего не заметил. Взгляд его был устремлен в прошлое. «Во время одной из своих стычек», — продолжал он, «они подожгли наш дом и поубивали всех наших свиней, а их лошади вытоптали все наши поля. У нас ничего не осталось. Я думал, что смогу найти работу в Санси, но зима выдалась очень тяжелая, и работы я не получил. Ведь ни ремесла не знаю, ни родни в городе у меня нет. На время нас приютили в доме капитула Сен-Стефана, а потом у монахов из монастыря Сен-Пьер-Ле-Вив. Но разве там прокормишься? А потом я услышал, что можно жить в лесу, жечь уголь и продавать его по хорошей цене». «Но все оказалось не так», — спросил Эдгар. Их вопиющая бедность бросалась в глаза. «О, вовсе нет», — ответил мужчина. «В первую неделю мы нажгли целых две бочки и притащили их к реке, чтобы там дождаться покупателя. Но пришли разбойники и украли наш уголь. И так было дважды. Теперь мы жжем ровно столько, чтобы не замерзнуть, и прочесываем лес в поисках еды. Но следующую зиму нам все равно придется или снова жить от монашьих щедрот, или голодать». Углежок смотрел в тлеющие угли. «Мне всегда хотелось раздавать милостыню, а не получать ее». Вольтер поерзал на месте, открыл было рот, намереваясь что-то сказать, но передумал и промолчал. «Пусть сначала Эдгар задаст все свои вопросы». «И много таких, как вы, в лесу?» — не заставил себя ждать Эдгар. «О, слишком много!» — ответил человек. «Мы думали, что сумеем прожить здесь и подкопить деньжонок, чтобы отстроить дом. Но здесь полно таких, как мы. обманутых лживыми посулами. Только большинство либо перемерли, либо подались в разбойники. «А кому принадлежит эта земля?» — спросил Эдгар. «Никто не ловит в этом лесу браконьеров?» «Я не видел здесь ни рыцарей, ни солдат, кроме вас», — ответил Углежок. «Мы слышали, что лес принадлежит графине де Тоннер, но она умерла, и говорят, что граф собирается отдать его монахам». «Каким монахам?» — быстро спросил Вольтер. «Тем, что неподалеку от Лелли, белым монахам». И Углежок принялся забрасывать костер сырой землей, чтобы угли не прогорели. Эдгар посторонился. «Интересно, откуда пошел слух, что новыми владельцами леса станут монахи Валюизана?» И он задал свой последний вопрос. «А кто покупает древесный уголь? И для чего?» Человек покачал головой. «Я видел того, кто покупает», — сказал он. «Но не знаю, кому он служит. На клирика не похож. Баржа была нагружена не только углем, но и какими-то красноватыми камнями. Камни и уголь, мне это ни о чем не говорит». «И они спускались вниз по реке?» — спросил Вольтер. «Куда?» «Кто их знает? Кто-то говорил, это, мол, для мельницы. Что за мельница такая, которая мелит камни, я вас спрашиваю?» «Не знаю», — ответил Эдгар. «Но я должен непременно взглянуть на это чудо». «Что ж, приятного путешествия», — отозвался Углежок. «Земля над углями останется теплой всю ночь. Мы обычно укладываемся в кружок. Сейчас покажем, как это делается». «Не надо». Вольтер поднялся и, подойдя к сумке, вытащил из нее запасной плащ из настоящей английской шерсти с меховой отделкой. Потом, секунду поколебавшись, прихватил еще и кафтан и шенс. «Вот», — сказал он, — «укрой жену и детей и приезжай в Гранси. Я прослежу, чтобы тебе возместили твою собственность». И он всучил вещи изумленному Углежогу, потом отошел к краю поляны, сел под дубом и прислонился спиной к стволу. «Спите», — бросил он, — «я покараулю». Углежок по-прежнему стоял, не двигаясь, с грудой одежды в руках. Вольтер был непривычно тих и молчалив, когда на следующее утро они с Эдгаром ехали вниз по течению реки. «Ты поступил весьма милосердно», — заметил Эдгар. «Особенно если учесть, что один твой кафтан с легкостью накроет их всех». «Это не милосердие, а покаяние», — пробормотал Вольтер. «Что в сущности одно и то же», — отозвался Эдгар. «Цезарий Арльский говорил, что милостыня искупает грех, а вера меня не интересует, что говорят твои усопшие священники», — рявкнул Вольтер. «Я даже не могу сейчас вспомнить, из-за чего мы с Ренальдом дрались в прошлом году. Я всегда помогал бедным и никогда не плодил нищету». «Конечно, Вольтер», — сказал Эдгар. «Может, вернешься и отдашь в придачу свою лошадь?» «Думаешь, стоит?» — забеспокоился Вольтер. «Святой Вольтер де Гранси!» — расхохотался Эдгар, но быстро понял, что Вольтер говорил совершенно серьезно. «Ну, делай, как велит тебе совесть». Так они ехали еще некоторое время, пока не очутились у грубого причала, построенного на берегу. «Должно быть, сюда они и отвозят уголь», — сказал Эдгар. «Но мне кажется, нам стоит проехать дальше, чтобы выяснить, куда его везут. Очень хочется взглянуть на эту чудесную мельницу, которая перемалывает камни в порошок, а потом использует древесный уголь, чтобы спечь из него хлеб. Отличный способ накормить всех нищих в христианском мире». Вольтер не ответил. «Как по-твоему, что нам делать?» — спросил Эдгар. «У меня такое чувство, что нам просто необходимо выяснить, что происходит с материалами, поступающими из леса. Тогда мы поймем, почему все так хотят завладеть этой землей». Вольтер поднял свою темноволосую лохматую голову и тряхнул ею, еще усиливая сходство с медведем. «Когда мы завершим нашу миссию, я думаю вернуться в лес и забрать этих людей с собой. А иначе, как я могу быть уверен, что больше никто не обидит их?» Эдгар улыбнулся. «Наверняка, Вольтер, это отшельник так подействовал на тебя. В следующий раз поди отправишься к прокаженным». «Там что, деревня впереди?» Оба посмотрели вниз. Тропа стала шире, и по обочинам были видны следы недавней расчистки. Вскоре лес поредел, и путники увидели кучку хижин, рассыпанных по высокому берегу. А там, где в реку впадал приток, высилось странное, нависающее над водой сооружение. У него была глиняная труба, из которой вырывался едкий дым, а скрип вращающегося колеса заглушал шум воды. «Клянусь всеми головами Иоанна Крестителя!» Эдгар даже присвистнул от удивления. «Вот она, мельница!» Тем временем Катрин уже в сотый раз пожалела, что не поехала с Эдгаром и Вольтером, или, по крайней мере, не осталась в Параклете. Все ее догадки в точности подтвердились, и вот сейчас она сидела в женском покое замка Квинси, мучаясь от боли внизу живота и с трудом удерживаясь от крика. А Констанца и ее дамы поучали ее, как нужно вести дом. «Никогда не позволяй мужчинам подниматься выше третьего этажа, особенно если там есть ковры», — говорила Констанца. «Они никогда не смотрят, куда ступают, и вечно тащат грязь». «Конечно, ты можешь просто заставлять их снимать обувь внизу лестницы», — говорившая приходилась Констанце родственницей, но Катрин уже не помнила ни ее имени, ни звания. «Герцогиня так и поступает, и кажется успешно, если не считать ее мужа, конечно». «Да, но в таком случае они бесшумно подкрадываются, пугая девушек, занятых работой», — возразила Констанца. «Нет, мой способ лучше. Ты согласна со мной, дорогая?» «О, да, конечно», — чуть слышно пробормотала Катрин. «Никаких сапог на лестнице». «Нет, моя дорогая», — в голосе Констанцы зазвучало легкое раздражение. «Никаких мужчин выше третьего этажа, если только у тебя в замке не всего три этажа, конечно». «Ты хорошо себя чувствуешь, Катрин?» «Нет, сударыня», — проговорила Катрин. «Мне не здоровится. Может быть, у вас найдется отвар из трав?» «Ну, конечно, бедное создание!» Констанца наклонилась вперед и потрепала ее по руке. «Холодная, как лед. Пришел твой срок, да? Надо было раньше сказать. Я всегда держу при себе коробку с травами. Сама не принеси мою коробку». Еще одна женщина склонилась над Катрин, щупая ее лоб, живот и руки. «Я в такое время всегда принимаю теплые травяные ванны», — сказала она. «Просто сижу в воде, пока боль не проходит». «В монастыре тоже есть травы для таких случаев. У меня есть одна замечательная настойка, мне ее дала подруга, которая, в свою очередь, получила ее от аббатисы Сен-Дисибона. Эта настойка успокаивает лучше всего. Я уверена, моя подруга с удовольствием пошлет рецепт вашей аббатисе». Вернулась служанка, но без коробки. «Простите, госпожа», — сказала она, — «но мы, должно быть, оставили ее в Труа или в Параклете, нигде не могу найти». «Глупое создание», — разгневалась Констанца. «Твоя обязанность следить за такими вещами. Впору отхлестать тебя кнутом». «Я уверена, Констанца», — спокойно заговорила приятельница графини, — «у кого-нибудь здесь найдутся нужные травы, а твой повар может приготовить настой мяты, валерьяны, тимьяна, карда, полыни, лакрицы и изюма. Эти приправы у него наверняка есть в запасе». «Ладно, сейчас этого достаточно, но что, если кто-нибудь серьезно заболел?» — возразила Констанца. «Ее промах мог бы стоить кому-нибудь жизни». Служанка бросилась Констанце в ноги. «Пожалуйста, простите меня, госпожа», — умоляла она. «Я вправду раскаиваюсь в своем нерадении и могу лишь умолять вас о снисхождении». «Ладно», — неохотно согласилась Констанца. «На этот раз я прощаю тебе твое упущение. Немедля пошли гонцов за коробкой. И я надеюсь, ты проследишь, чтобы она нашлась». Тут в комнату вбежала другая служанка, неся деревянную шкатулку, окованную листовым золотом. Увидев ее, Констанца вдруг замерла. Даже несмотря на терзавшую ее боль, Катрин почувствовала, что графиня в ярости. «Как ты посмела прикоснуться к ней?» — прошипела она. «Это шкатулка моей дочери, священная для меня, как память от усопшей. Никто не должен ею пользоваться. Сама не возьми шкатулку и спрячь ее в сундук, где хранится одежда Алис». С усилием взяв себя в руки, Констанца снова обратилась к Катрин. «Раз ты плохо себя чувствуешь, может, приготовить тебе постель сейчас, не дожидаясь ночи?» — сказала она, пытаясь улыбнуться. «Я велю приготовить тебе целебный настой из трав. Отдохни до вечера. И тебе совсем не обязательно спускаться вечером в зал». Катрин поднялась и поблагодарила хозяйку. Констанца в сопровождении своей компаньонки вышла из комнаты. Когда все было готово, служанка взяла Катрин за руку и отвела в постель. Через несколько минут Катрин была раздета до сорочки и лежала закутанная в одеяле с влажными горчичными припарками на животе и чашкой горячего вина с травами в руках. Глотнув вина, Катрин почувствовала, как горячее тепло, разлившееся по всему телу, вытесняет боль, и расслабилась. Сама не продолжала суетиться над ней, подтыкая одеяло. «Я знаю, что вы сейчас чувствуете», — прошептала она. «Я слышала, что вы скоро выйдете замуж. Это хорошо. Все это будет протекать не так болезненно, когда вы родите ребенка». «Я про это не слыхала», — сказала Катрин. «Откуда ты знаешь?» «Мои дети живут у моей сестры в Труа», — ответила Самани. «У меня их трое». Катрин открыла было рот, чтобы спросить Самани о муже, но промолчала. Служанка была хорошенькая и веселая, с золотисто-каштановыми волосами, зелеными глазами и ямочками на щеках. Такая женщина, не имеющая родственников, способных защитить ее, недолго сохранит добродетель в замке, где полно мужчин. Самани заметила ее взгляд и улыбнулась. «Малыши замечательные», — сказала она, — «и очень похожи на своих отцов». «Подобные вещи оскорбляют ваш слух?» «Негоже мне тут оскорбляться», — ответила Катрин. «Ну и хорошо». Самани наконец перестала суетиться вокруг постели и огляделась. Наступил полдень, и кроме них в женских покоях никого не было. Но чтобы до конца увериться в этом, Самуни отдернула занавески и проверила, нет ли кого за ширмами. Лишь потом она вернулась к кровати. Катрин, выпрямившись, села на постели. «Что-нибудь не так?» — спросила она. «Многое», — тихо ответила Самуни. «Не вы ли та женщина из Параклета, которая нашла тело Лизьяры?» Катрин кивнула. «Моя сестра была обручена с ним», — продолжала служанка. «По крайней мере, они оба хотели этого и собирались сбежать на юг. Его дядя из амбара обещал помочь им». «Мне так жаль его», — сказала Катрин. «Мне тоже». Лицо Самани стало жестким. Лизьяр был добрый человек, только не умел держать язык на привязи. Как и моя сестра. Она любит пересказывать все сплетни, которые ходят при дворе. И до сих пор ей не приходило в голову, как опасны бывают иные знания. «Вы считаете, что Лизьяра убили из-за того, что случилось с графиней Алис?» «Да», — ответила Катрин, — «я уверена». «А тебе тоже известно что-то опасное?» «Нет, конечно», — махнула Самани. «Но у меня есть несколько вопросов, задавать которые небезопасно». «Может, скажешь мне, какие?» — предложила Катрин. «Чтобы я ненароком не попала впросак». Самани присела на кровать и наклонилась к самому лицу Катрин. «Очень умно с вашей стороны», — прошептала она. «С тех пор, как нашли Алис, меня весьма интересует, где ее обезьянка». «Обезьянка?» Катрин даже не задумывалась об этом. «Ее нет ни в Тоннере, ни в Труа, ни здесь», — продолжала служанка. «И в монастыре ее наверняка тоже нет. Может, она сбежала? Или ее зарезали те, кто напал на Алис? И была ли обезьянка с Алис, когда та отправилась в Тоннер?» «По-твоему, это важно?» «Мне кажется странным, что никто о ней не вспомнил и не пытался искать ее», — ответила Самани. «Ну а сейчас я должна заняться своей работой. Я еще загляну к вам до вечера, посмотрю, как вы себя чувствуете». И Катрин осталась одна в башне. Некоторое время она лежала неподвижно, наслаждаясь мягкостью одеял и нежность в роскоши. За окном хрипло каркали вороны, дравшиеся из-за объедков. Противные, шумные, зловещие создания. Обезьянка. Отчим Алис, Руперт, сказал, что обезьянка была отвратительная злючка. Да и Вольтер говорил, что Алис ненавидела обезьянку. Констанца же твердила, что Алис обожала эту зверушку и кормила ее со своей тарелки. Но все были согласны в том, что Алис не расставалась с обезьянкой. Сама не права, история странная. Что случилось с любимицей Алис? Интересно, подумала Катрин, во сколько обезьянка обошлась Ренальду? Столь редкая зверушка наверняка стоит целое состояние. Большинству людей такое не по карману. Так почему же никто ее не искал? Припарка на животе остыла, Катрин сняла ее и бросила на пол рядом с кроватью. Травы подействовали, она чувствовала себя вполне хорошо. Может одеться и спуститься к женщинам в нижний зал? Завязка штанов, слишком туго затянутая, натерла ей кожу, и Катрин вспомнила, что пора сменить прокладки. Она огляделась, ища глазами ведро, чтобы замочить использованные тряпицы, и вдруг заметила в углу комнаты большой сундук из тиса. На нем висел замок, но крышка была не заперта. «Интересно», — пробормотала Катрин на цыпочках, подойдя к сундуку. «Не здесь ли хранятся вещи Алис?» Петли совсем недавно смазывали, и крышка открылась бесшумно. Внутри лежало множество отрезов ткани, некоторые обернуты вокруг каких-то вещей. Катрин взяла один такой сверток и развернула. Небольшая шкатулка слоновой кости, на крышке которой была вырезана сцена из Библии «Брак в Кане Галилейской». Катрин встряхнула шкатулку, внутри что-то загремело. Открыв крышку, Катрин нашла в шкатулке большой перстень с рубинами. Слишком большой для женской руки. Здесь же лежал шелковый кошелек, в котором хранился локон чьих-то волос, таких же темных, как у самой Катрин. Она без труда могла бы сказать, с чьей головы он был срезан. У графа Ренальда волосы были рыжевато-каштановые. «Бедная Алис», — прошептала Катрин. «Бедный Вольтер». Она осторожно поставила шкатулку на место. Рядом находилось что-то покрупнее, тоже тщательно обернутое тканью. Сняв ткань, Катрин узнала медицинский ящик Алис. Действительно странно, почему Алис не взяла его с собой, уезжая из Квинси в Тоннер. Такие вещи каждая женщина старается держать при себе. Совсем недавно Констанца именно за такой ящик отчитывала Самани. В нем хранятся настойки из трав и специй, которые можно приготовить лишь раз в году. Рецепты этих снадобий обычно передаются из поколения в поколение. В их семье тоже была такая микстура, с которой мать Катрин не расставалась, и Катрин предполагала, что теперь этой микстурой наверняка пользуется ее сестра Агнеса. «Мне бы тоже надо завести такую для себя», — решила Катрин. Почему-то именно эта мысль заставила ее вдруг четко осознать, что теперь она и в самом деле замужняя женщина с многочисленными обязанностями. И Катрин открыла ящик. Пучки трав, полотняные ленты, небольшой острый нож и несколько гладких камней. Катрин понюхала пучки, пытаясь определить, что за травы. В большинстве это были душистые травы и сухие садовые цветы, маргаритки и розы, фиалковый корень, ромашка, окопник, тимьян и тому подобное. Немного экзотических растений, перец, сандаловое дерево, мирра и корица. Словом, ничего особенного, но Катрин видела, что Алис собирала их с большим тщанием. Она осторожно положила все на место. Остальные вещи в сундуке не представляли интереса. Платье, обувь, пояса и ленты для волос. Катрин порылась в них, и все это время ее не покидало ощущение, будто она кощунственно роется в реликварии. На дне сундука лежал небольшой сверток. Туго скатанная кожаная сумка. Катрин осторожно развернула ее. Снова запах трав. Знакомая смесь. Пижма, рута, иссоп, клещевник. Ясениц и что-то еще, похожее на бычью желчь или нарт. Сбор, который ей только что давали в вине, только гораздо сильнее. Предназначенный, чтобы вызвать месячные при задержке. Среди трав Катрин нащупала какой-то твердый предмет и достала его из сумки. Мешочек из ткани, длиной с ее средний палец, туго набитый и наглухо зашитый, с длинной ниткой, болтающейся снизу. Катрин с отвращением отдернула пальцы. Странный предмет упал в сумку. Да, она знала, что это такое. Писарий, применявшийся в том случае, если травы не действовали. Опасный сбор. Определенное его количество может вызвать у беременной женщины выкидыш, а слишком большое привести к смерти. Пытаясь найти правильную дозу, нужно соблюдать крайнюю осторожность. Начинать со слабого раствора, а затем мало-помалу повышать концентрацию, пока не будет достигнут желаемый результат. Иногда это занимало несколько дней, но если быть осмотрительной, никто не узнает. Каждый пьет свою собственную чашу. Но ведь обезьянка пила из чаши Алис и ела с ее тарелки, и Алис повсюду таскала ее с собой. Так что же с ней произошло? Отравилась травами, которые пила Алис? И не заставила ли Алис внезапная смерть зверька применить писарий? «Но почему?» — пробормотала Катрин. «Почему Алис хотела выкинуть ребенка, зачатого ею от собственного мужа?» «Что это ты делаешь?» От неожиданности Катрин выронила сумку в сундук и в ужасе подняла глаза. На пороге стояла Констанца, а за спиной у нее толпились придворные дамы, которых обуревали самые разные чувства, от изумления до презрения. Однако ужаснуло Катрин лицо Констанцы. В нем читалось не удивление, а скорее мрачное торжество. «Все-таки шпионка», — спокойно проговорила графиня. «Думаю, надо выяснить, много ли она знает. Ингельтикс и Дода, привяжите ее к кровати. Веревка, которой мы привязывали Алис, под столом. И помни, дорогуша, если ты закричишь, я убью тебя». Катрин не сомневалась, что она так и сделает.